В казацком лагере пели о Ереме песни или потихоньку рассказывали такое, от чего у молодцев волосы подымались дыбом. Говорили, будто в иные ночи он является на валу верхом на коне и растет на глазах, покуда головой не превысит с барашских башен, и что очи у него как два полумесяца светят, а меч в руке подобен той зловещей хвостатой звезде, которую Господь зажигает порой в небе, предвещая людям погибель. Говорили также, что стоит ему крикнуть, и павшие в бою рыцари поднимаются, звеня железом, и встают в строй с живыми рядом. У всех на устах был Иеремия. О нем пели деды-лирники, толковали старые запорожцы и темная чернь, и татары. И в разговорах этих, в этой ненависти, в суеверном страхе находилось место странной какой-то любви, которую внушал степному люду кровавый его супостат. Да, Хмельницкий рядом с ним бледнел не только в глазах хана и татар, но и в глазах собственного народа. И видел гетман, что должен захватить сбарыш, иначе чары его рассеются, как сумрак перед рассветом. Видел, что должен растоптать сего льва, иначе сам погибнет. Но лев сей не только оборонялся, а каждодневно сам выползал из логова и все страшнее наносил удары. Ничто не могло его сдержать, ни измены, ни хитроумные уловки, ни прямой натиск. Меж тем черни-казаки начинали роптать. И им тяжко было сидеть в дыму и огне под градом пуль, дыша трупным зловонием, в дождь и в зной перед обличьем смерти. Но ни ратных трудов страшились удалые молодцы, ни лишений, ни штурмов, ни огня, крови и смерти. Они страшились Еремы. Глава 27. Много простых рыцарей стяжали бессмертную славу в достопамятные дни осады сбаража. Но первым изо всех восславит лютня пана Лангина под Бипятку. Ибо доблести его столь велики были, что сравниться с ними могла лишь его скромность. Была ночь, пасмурная, темная и сырая. Солдаты, утомленные бдением у валов, дремали стоя, опершись на саблю. Впервые за 10 дней неустанной пальбы и штурмов воцарились тишина и покой. Из недалеких, всего на каких-нибудь 30 шагов от стоящих казацких шанцев, не слышно было проклятий, выкриков и привычного шума. Казалось, неприятель в своих стараниях взять противника измором сам в конце концов изморился. Кое-где лишь поблескивали слабые огоньки костров, укрытых под дерном. В одном месте казак играл на лире, и тихий, сладостный ее голос разносился окрест. Поодаль в татарском коше ржали лошади, а на валах время от времени перекликались стражники. В ту ночь княжеские панцирные хоругви несли в лагере пешую службу, поэтому Скшетузский, Подбипятка, маленький рыцарь и Заглоба стояли на валу, переговариваясь тихо, а когда беседа обрывалась, прислушивались к шуму наполняющего ров дождя. Скшетузский говорил: «Странно мне спокойствие это. Столь привычны стали крики и грохот, что от тишины в ушах звенит, как бы подвоха в этом молчании не скрывалось. С тех пор, как нас на половинный рацион посадили, мне все едино», — угрюмо проворчал Заглоба. «Моя отвага 3 условий требует — хорошей еды, доброй выпивки и спокойного сна. Самый лучший ремень без смазки сохнется и трещинами пойдет. А если вдобавок его в воде точно коноплю непрестанно мочить? Дождь нас поливает, а казаки мнут. Как же с нас не сыпаться костре? Веселенькая жизнь. Булка уже флорин стоит, а косушка все 5. От вонючей этой воды и собака бы нос отворотила. Колодцы доверху трупами забиты, а мне пить хочется не меньше, чем моим сапогам. Он, поразевали пасти, будто рыбы. «Однако ж сапоги твои и этой не гнушаются водичкой», — заметил Володыевский. «Помолчал бы, пан Михал. Хорошо ты чуть побольше синицы, просяное зернышко склюешь, да хлебнешь из наперстка и доволен. Я же, слава создателю, не такого мелкого сложения. Меня не курица задней ногой выгребла из песка, а женщина родила. Потому есть и пить мне положено как человеку, а не как букашке. Когда с полудня, кроме слюны, во рту ничего не было, то и от шуток твоих воротит». И заглоба засопел сердито, а пан Михал, хлопнув себя по ляжке, молвил: «Есть тут у меня баклажка. С казака нынче сорвал. Но, будучи курицей из песка вырод, полагаю, что и горелка от столь ничтожного червя вашей милости не придется по вкусу». И добавил, обращаясь к Шетузскому: «Твое здоровье!» «Дай глотнуть, холодно», — сказал Скшетузский. «Пану Лангину оставь». «Ох и плут же ты, пан Михал», — сказал заглоба. «Но добрая душа, этого у тебя не отнимешь. Последнее рад отдать. Благослови Господь тех кур, что подобных витязей из песка выгребают. Впрочем, говорят, они давно перевелись на свете. Да и не о тебе вовсе я думал». «Ладно уж, не хочется тебя обижать. Глотни после пана Лангина», — сказал маленький рыцарь. «Ты что, сударь, делаешь? Оставь мне!» — испуганно воскликнул заглоба, глядя на припавшего к баклажке Литвина. «Куда голову запрокинул? Чтоб она у тебя совсем отвалилась. Кишки твои чересчур длинны, все равно в раз не наполнишь. Как в трухлявую льет колоду, чтоб тебе пусто было». «Я только чуточку отхлебнул», — сказал пан Лангинус, отдавая баклажку. Заглоба приложился поосновательней и выпил все до последней капли, а затем, фыркнув, заговорил уже веселее. «Одно утешение, что ежели нашим бедам конец придет, и Создатель дозволит из этой передряги живым выйти, мы себя вознаградим с лихвою. Какая-никакая кроха и нам перепадет, надеюсь. Ксенц Жабковский не дурак поесть, но за столом ему со мной нечего тягаться». «А что за слова правды вы с ксензом Жабковским от Муховецкого услыхали сегодня?» — спросил пан Михал. «Тихо!» — прервал его Скшетузский. «Кто-то идет с Майдана». Друзья умолкли. Вскоре какая-то темная фигура остановилась возле них, и приглушенный голос спросил: «Караулите?» «Караулим, ясновельможный князь», — ответил, вытянувшись, Скшетузский. «Глядите в оба. Покой этот не сулит добра». И князь отправился дальше проверять, не сморил ли где сон измаившихся солдат. Пан Лангинус сложил руки. «Что за вождь? Что за воин?» «Он меньше нашего отдыхает», — сказал Скшетузский. «Каждую ночь самолично все валы до второго пруда обходит. Дай ему Бог здоровья. Аминь». Настало молчание. Все напряженно всматривались в темноту, но ничего не могли увидеть. Казацкие шансы были спокойны. Последние огни и те погасли. «Можно бы их всех во сне накрыть, как сусликов», — пробормотал Володыевский. «Как знать», — отвечал Скшетузский. «В сон клонит», — сказал заглоба. «Глаза уже слипаются, а спать нельзя. Любопытно, когда можно будет. Стреляют, не стреляют, а ты стой, не выпуская сабли, и качайся от усталости, как еврей на молитве. Собачья служба». Ума не приложу, с чего меня так разобрал. То ли от горелки, то ли от злости на утреннюю выволочку, которой мы с ксензом Жабковским безвинно подверглись. — Что же случилось? — спросил пан Лангинус. — Ты начал рассказывать, да не докончил. — Сейчас расскажу, авось перебьем сон. Пошли мы утром с ксензом Жабковским в замок поискать, не завалялось ли где чего съестного. Ходим, бродим, заглядываем во все углы, хоть шаром покати. возвращаемся злые. А во дворе навстречу нам патер кальвинистский явился готовить в последний путь капитана Шенберка, того, что на фирлиевых позициях вчера был подстрелен. Я ему и говорю: долго ты, греховодник, здесь околачиваться будешь, да на Всевышнего хулу возводить? Еще навлечешь на нас немилость Господню. А он, знать рассчитывая на покровительство Каштеляна Бельского, речет: наша вера не хуже вашей, а то и получше. Как сказал, нас прямо оторопь взяла от возмущения. Но я помалкиваю. Думаю себе, ксенц Жабковский рядом, пускай поспорит. А ксенц мой как зашипит и без размышлений свой аргумент выставляет. Хвать богоотступника под ребро. Однако ответа на первый сей довод не получил никакого. Тот как покатится, так и не остановился, покуда головой не уткнулся в стену.